Из толпы выделилась крылатая девушка, ростом примерно в 4 фута. Она склонилась над барбером, посмотрела на его пижаму. «Нужна пеленка», — объявила она. «Давайте сюда». Небольшой квадрат белой ткани был передан из рук в руки. 4-футовочка свернула лоскут по диагонали, явно рассчитывая завернуть в него барбера. «Эй!» — запротестовал он. «В чем дело?» «Подменыш разговаривает», — удивленно воскликнул кто-то. «Вера и сила», — ответил другой с восторгом. «Вот так скороспелость! Его светлейшество будет очень рад!» И полдюжины человечков разразились звенящим хохотом. Барбер не видел никакой причины и повода для этого смеха, но ему даже не дали возможности возразить. В ту же секунду он был схвачен дюжиной настойчивых рук. Они попытались спеленать его. Затея эта была столь неудачной, что теперь он и сам едва сдерживался от хохота. «Подумать только! Сколько проблем с этим крепким малышом!» — с полной серьезностью произнесла 4-футовочка. «Ну, а вы что, впервые большого ребенка видите? Вспомните хотя бы Велунда или Бриана Борна. Я вас уверяю, они были ничуть не меньше. Не отчаивайтесь, друзья. Это просто необычайно умный и плохо воспитанный мальчишка, который говорит, как будущий юрист, то есть не знает ничего, кроме собственной выгоды. Ему не нравится, что мы закутываем его поверх его собственных штанов, когда его просто нужно раздеть. Ну-ка, давайте!» Она подпрыгнула и, рассерженно взмахнув крыльями, взлетела вверх на несколько ярдов. Барбер с удивлением открыл рот, следя за ней взглядом, и на мгновение позабыл о множестве рук, державших его за пижаму. Наконец он вырвался, выкрутился, освободившись. Даже самый крупный из человечков не смог бы противостоять его силе и на четвереньках отполз к ближайшему дереву. Ночные штаны превратились в лоскуты разорванной ткани. Несколько существ из тех, что были с крыльями, тут же поднялись в воздух. Он слышал их шелест крыльев, как вдруг чьи-то холодные пальцы, маленькие, как у ребенка, щипнули его сзади за шею, пытаясь ухватить ворот пижамы. «Послушайте!» — заорал барбер. «Надеюсь, это не один из тех ночных кошмаров, когда ты голым расхаживаешь по 5-й авеню. Меня зовут Фред Барбер, и, пожалуйста, не надо снимать с меня штаны! Не хватало мне еще такого позора. Может быть, кто-нибудь скажет мне, наконец, что здесь происходит, и зачем вам пеленать меня в эту тряпку?» Он показал на расписанный узорами подгузник. Вновь выскользнув из рук человечков, он лежал теперь весь измятый в траве. Воцарилось молчание, а через мгновение крылатые существа плавно опустились на землю, обдав барбера потоками воздуха, словно стайка голубей. Один из брауни с выпученными глазами подошел к нему и отвесил земной поклон. «Досточтимый малыш!» — произнес он высоким писклявым голосом. «Вы говорите с такой большой рассудительностью, которая превосходит все разумные пределы, и посему я, будучи старшим над этими дураками, как мыслитель и философ, готов дать объяснение происходящему. Что касается вашего первого замечания о том, сон это или нет, то сие замечание относится к непознаваемой природе вещей, поскольку сам сон не может представить доказательства, по которым он мог бы быть оценен. Согласитесь, досточтимый малыш, что с юридической точки зрения все это не имеет смысла, потому что в отношении самого себя нельзя быть судьей, обвинителем и присяжным одновременно. Посему...» Его пространная речь была прервана крылатой девушкой. «Фу ты, ну ты! Никогда не вступайте в беседу с философами, мастер Барбер. Они демонстрируют гораздо больше пустословия, чем сообразительности. Этот балбес может проговорить целый час или даже два, вместо того, чтобы сразу сказать вам, что вас должны доставить во дворец короля Берона». «Как положено всем смертным!» — нараспев произнесли коротышки. «И о том, что вы должны быть принесены в дар его светлейшеству», — добавила фея. «Так я что, в волшебной стране?» — с недоверием спросил Барбер. В ответ раздался взрыв хохота. Кто-то из маленьких человечков схватился за бока, другие захлопали себя по коленям, третьи покатились от смеха на землю, стукаясь друг о дружку. Как-то сами собой их движения превратились в чехарду с немыслимыми кувырками, и все это время эльфы не переставали смеяться. «А где же еще, как вы думаете?» — спросила, наконец, крылатая дамочка. «Не знаю. Но послушайте, я вовсе не желаю быть подарком королю Оберону. Все это похоже на...» Он хотел найти какое-нибудь подходящее сравнение, которое могло бы наиболее емко охарактеризовать весь этот бред, похожий на какой-то особый вид галлюцинации. «Это сущее безумие!» Неубедительно закончил он. Она всплеснула своими небольшими ручками, на пальцах которых сверкали искры драгоценных камней. «О-ля-ля, сэр, детка, вы подвергаете сомнению волю самого короля? Сказано, предстанете, значит, так и будет, и это совершенно естественно, точно так же, как рождение или наличие двух ног. У вас нет выбора. Ни один смертный не может противиться желанию короля волшебной страны».